Александру Галичу, Владимиру Высоцкому, Юлию Киму. Вечера французской песни нынче в моде и в цене, а своих-то нет хоть тресни, где же наши шансонье? Пой, француз, тебе и карты, ты француз, ты вдалеке. Дело в том, что наши барды проживают в бардаке, в том, в котором нет пророка, чуть явись, затопчут след. Пой, француз, ведь ты далеко, и к тебе претензий нет. Чем начальству ты приятен, тем, что текст твой непонятен. Если ж нужен перевод, переводчик наш молодчик, как прикажут, переврет. Ты поешь и ты танцуешь, ты смакуешь каждый стих, если ж даже критикуешь, ведь не наших, а своих. Пой, француз, с тебя нет спроса, ты ведь гость, чего грешить, остальное наш проза, не тебе ее решить.